Глава третья. Кофейня Прокопа. Первая кофейня в Париже была открыта одним армянином по имени Паскаль, лет за 40 до описываемого времени. Учреждение-то пришлось очень по вкусу парижанам, теперь их там было уже более 300. Одним из лучших заведений была кофейня Прокопа, известная в наши дни под именем кофейни Зони, находящейся на улице Сен-Жермен-де-Пре, как раз против старой комедии. В кофейне Прокопа, кроме самого лучшего кофе в Париже, можно было найти многочисленное увеселение. В задней зале разрешалась игра, а в отдельных кабинетах можно было получать прекрасные ужины, в которых принимали участие очаровательные актрисы комедии и прелестные певицы оперы. Не мудрено, что кофейня Прокопа посещалась поэтами, актерами, художниками, дельцами, учеными, студентами и весельчаками. Покинув Пале-Рояль, Горный Миль поехали к Прокопу, где ожидали встретить своего старого друга, шевалье Этампа. Войдя в главную залу, просторное помещение, украшенное богатой позолотой и зеркалами, они заметили Этампа, сидевшего за столом и попивавшего кофе с незнакомцем, наружность и обращение которого не располагали в его пользу. Шевалье Этамп был молодой человек 22 или 23 лет, довольно приятный на вид и хорошо одетый. Человек, сидевший с ним, был средних лет, низкий, толстый, с чрезвычайно приплюснутым носом на грубом лице. Хотя его костюм был богат, он имел решительно мещанскую наружность и манеры. Горный Миль удивились близости их друга с этим незнакомцем, но удивление их рассеялось, когда он был представлен им Этампом как Никомед Косар, директор западной компании. Они поняли, почему Этамп оказывает ему такое внимание, и, в свою очередь, стали заискивать его расположение. Став директором большого товарищества, Корсар сильно поднялся в своем собственном мнении и придавал себе очень важный вид. Судя по его словам, он был правой рукой Лоу, главный директор ничего не делал без совета с ним. И здесь, когда Горн заговорил о намерении Лоу выкупить паи компании с премией в 40%, он сейчас же воскликнул. «Это была моя мысль. Я передал ее главному директору, который сразу понял, что это будет ловким политическим приемом, и принял ее. Мы разорим братьев Пари, но это только начало системы. У меня здесь имеются другие планы», — прибавил он, хлопая себя по лбу. «И когда они осуществятся, мир будет поражен». «Может быть, вы будете столь любезны, господин директор, иногда надоумливать меня?» — сказал граф Горн. «Я приехал в Париж в надежде заработать немного денег. Господин Кассар дал уже мне несколько ценных советов, которыми я надеюсь воспользоваться», — заметил шевалье Этамп. «Я думаю, господин Кассар окажет и мне такую же любезность», — заметил Миль. «Немного слов, сказанных им, дадут мне возможность приобрести состояние». «Мне доставит большое удовольствие оказать вам услугу, господа», — ответил Кассар. «Но если я вам дам указания, вы должны следовать им, не требуя объяснений. Позвольте мне спросить вас, имеете ли вы сколько-нибудь паев западной компании? У меня их 20, и я собираюсь завтра продать их, чтобы получить премию, обещанную господином Лоу», — ответил Горн. «Вы совершите ошибку», — выразительно сказал Кассар. «Держите их, если можете купить еще». «Но премия, не думайте о ней», — сказал Кассар. «Если вы решились продать, я куплю паи по нарицательной цене, но советую вам подержать их». «Я не продам ни одного», — сказал со смехом Миль, — «и я также», — прибавил Этамп. «Напротив, покупайте, покупайте», — вскричал Кассар. «Я думаю, что могу достать вам несколько у Лаборда, но вы заплатите за них вдвойне, и все-таки они этого стоят. Я не продам ни за какую цену». «Скажите, пожалуйста, кто такой этот Лаборд?» — спросил Миль. «Как же? Он мой товарищ, директор», — воскликнул Кассар. «Очень умный человек и пользуется большим доверием мистера Лоу. Вполне заслуженно, могу сказать. Мы с Лабордом первые советники главного директора». «А богат Лаборд?» — спросил Миль. «Он почти уже богат. Через несколько месяцев станет миллионером. Бедный Лаборд. Он испытал удивительные превратности судьбы. Несколько лет тому назад он был очень состоятелен, но был почти разорен своим сыном повесой, долги которого он уплачивал. Затем окончательно пустила его по миру судебная палата. К счастью, когда он находился в самых трудных обстоятельствах, он нашел друга в мистере Лоу, который дал ему место в банке. С того времени до настоящего дня положение его все улучшается. «Сын поможет ему тратить деньги», — заметила Тамп. «Нет, этого не будет. Он избавился от этого негодяя», — возразил Коссар. «Рауль Лаборт не посмеет показать носа в Париже. Но я должен сказать вам, господа, что собираюсь жениться на дочери Лаборда». «Черт возьми!» — воскликнул Миль. «Разве возможно, чтобы Коломбо согласилась выйти за вас замуж?» «Вполне возможно. Даже более того, это факт», — промолвил Коссар, несколько оскорбившись. «Вследствие нездоровья Коломбы свадьба была отложена, но она состоится скоро. Позвольте мне заметить, капитан де Миль, что мне неприятно слышать, когда мою нареченную невесту называют как-нибудь иначе, чем мадемуазель Лаборт. Не думаю, чтобы между вами и ею существовали такие близкие отношения, которые давали бы вам право так свободно называть ее. Вы разве знакомы с мадемуазель Лаборт и ее отцом?» «Я прежде их знал», — ответил Миль. «Я был большим другом Рауля Лаборда, его закадычным другом». «Но едва ли это послужит вам пользу в глазах отца и дочери», — заметил Коссар. «Говорила ли вам когда-нибудь Коломбо, то есть мадемуазель Лаборт, о Рауле?» — осведомился Миль. «Она никогда не упоминает его имени, но я знаю о ее чувствах от отца. Она не желает снова видеть своего брата. Но вот и сам Лаборт. Если хотите выслушать его мнение о Рауле, можете легко узнать это. Отец?» — мысленно произнес Миль. «Черт бы его побрал! Какая нелегкая принесла его сюда в такую минуту!» Положение было опасно и смутило бы всякого, не обладающего крепкими нервами. Но самоуверенность не покидала Миля. Когда старик Лаборт подошел к столу, за которым сидел Коссар, последний встал и обменялся с ним несколькими словами, очевидно, делового содержания. В это время взор старика Лаборда упал на Миля, который попивал свой кофе и болтал с прочими самым равнодушным видом. Вдруг, прекратив разговор, Лаборт воскликнул изменившимся тоном. «Не обманывают ли меня мои глаза? Может ли это быть?» «Да-да, мой добрый друг, это тот, о ком вы думаете», — ответил Коссар. «Это капитан де Миль». «Де Миль?» — произнес Лаборт. «Я думаю так, хотя я с ним не знаком. Он только что вошел с горном и был представлен мне этампом. Если я понял, он кавалерийский офицер австрийской службы». В эту минуту, хотя с виду не следивший за собеседниками, однако одним глазком поглядывавший на них, встал и с большой небрежностью сказал: «По-видимому, вы не узнали меня, господин Лаборт». «Я и не желаю вас узнавать», — ответил старик, стараясь совладать со своим смущением. «На пару слов, капитан де Миль», — прибавил он, отходя в сторону. «С удовольствием, месье», — отвечал капитан, последовав за ним в отдаленный угол комнаты, откуда их нельзя было слышать. «Садитесь, пожалуйста», — прибавил он, предлагая ему стул. «Так мы будем обращать меньше внимания на себя. Позвольте мне предложить вам чашку кофе». Через минуту душистый напиток был подан, но Лаборт не прикоснулся к нему. «Вы хорошо сделали, что переменили имя, которое опозорили», — промолвил он. «Правда ли, что вы состоите на военной австрийской службе?» «Совершенная правда. Если вы сомневаетесь, то спросите моего товарища, офицера графа де Горна. У меня прекрасное положение, и я уверен в повышении. Вы должны меня поздравить, месье». «Поздравлю, когда вы будете командовать полком. А пока, признаюсь, вы стали лучше, чем я ожидал. Но в высшей степени неразумно с вашей стороны вернуться в Париж, не получив позволения главного начальника полиции. Будьте уверены, вас узнают и арестуют». «Насчет этого будьте спокойны, месье. Я вне опасности. Я примирился с регентом и пользуюсь охраной его высочества. Мало того, я получил право входа в Пале-Рояль. И я с большой радостью узнал, месье, от вашего друга Коссара, что ваши дела в блистательном положении. Полагаю, вы не забудете, что у вас есть сын». «У меня нет сына», — угрюмо ответил Лаборт. «Я навсегда отверг его, когда стоял у позорного столба на рыночной площади, куда попал я из-за него. Никогда нельзя забыть такого гадкого и бесчеловечного поступка. Если я встречаю его, то лишь как чужого. Вы, вероятно, измените ваше расположение, месье. Никогда, — воскликнул решительно Лаборт. Повторяю, у меня нет сына. Пожалуйста, успокойтесь, месье. Могу сказать, что прогнанный вами сын относится философски к вашему обращению с ним и соглашается с вашим желанием относиться к нему как к чужому. Поэтому, как капитан Миль, обращаюсь к вам, как к влиятельному директору западной компании, с просьбой помочь в моих делах. «Как капитан Миль, вы не можете иметь никаких притязаний на меня», — ответил Лаборт холодно. «Поэтому я должен отказаться помогать вам. Словом, мы не должны более встречаться». «Извините меня, мсье», — возразил Миль. «Я вовсе не намерен расстаться с вами таким образом. Мы должны прийти к соглашению. Если вы меня отвергаете как капитана Миля, то я буду вынужден снова принять свою прежнюю фамилию и назвать себя вашим сыном. Я думаю, вам это не понравится». «Нет, этого не должно быть, по крайней мере, до свадьбы Коломбы», — подумал Лаборт, смущение которого не ускользнуло от наблюдательного взгляда сына. «Вы снова правы», — обратился он к сыну. «Принятие вами старого имени будет мне неприятно. Это было бы также в высшей степени предосудительно и лично для вас». «Хм, в этом я не так уверен». «Ваше возвращение будет источником большой неприятности для вашей сестры и может помешать ее свадьбе с Кассаром». «Ага, понимаю», — подумал Миль. «Мне хотелось бы иметь несколько паев компании, мсье», — сказал он вслух. «С полдюжины, пожалуй, будет достаточно. Кассар только что сказал, что у вас осталось несколько штук». «Но я уже обещал их». «Обещали или нет, но я должен иметь полдюжины, как плату за мое согласие на ваше предложение». «Хорошо, вы получите их, но только под тем непримерным условием, что вы больше не будете меня тревожить». «Идет», — крикнул Миль. «Если вы не хотите пригласить меня в отель Невер, отошлите паи в отель Фландер на улице Дофина, где я живу с Горном и Этампом. Кстати, о Кассаре меня поражает. Он совсем не подходящий супруг для Коломбы». «Коломба вполне довольна». «О, я не могу ничего сказать против него. Я предполагаю, он очень богат. А в этом вся суть. Но я не думаю, чтобы Коломба согласилась выйти за него замуж. Я воображал, что сердце ее занято молодым красивым англичанином, Ивлином Харкортом. Ей когда-то нравился этот молодой человек, но все это кончилось задолго перед тем, как на сцену явился Кассар. Счастье, что так, иначе надежды Кассара были бы очень слабы. Но я рад, что дела приняли такой оборот. Мне противен Харкорт. Он все еще в Париже? Да. Тогда я, может быть, получу удовлетворение. Я уже давно дал себе слово перерезать ему горло. Мне не жалко было бы, если бы вы сделали это. Кассар не любит его, но Коломбо, я опасаюсь, лелеет еще тайные намерения относительно него. «Отсюда можно будет выжить кое-что», — подумал Миль. «Ну хорошо, месье», — прибавил он вслух. «Я попытаюсь освободить вас от этого назойливого франта. Но если мне это удастся, я буду ждать какого-нибудь вознаграждения за услугу». «Вам будет очень легко встретиться с ним», — сказал Лаборт, не обращая внимания на последнюю часть замечания своего сына. «Он приходит в эту кофейню ежедневно и приблизительно в это время. Я редко не застаю его здесь».